Часть вторая. Послы доброй воли. Глава первая. Мы не ждали, а вы приехали. Лир. Совет праздновал третьи сутки. После весьма необнадеживающих, а точнее откровенно катастрофичных отчетов Морикая, старшие уже было смирились со своей участью. Но вот тут-то и пришло письмо, раз и навсегда сделавшее их счастливейшими из людей. Впрочем, нет. К людям чистокровные зарды себя никогда не причисляли. Скорее, к драконам. Но вот беда. Сами благородные властители небес своих далеких потомков таковыми вряд ли бы признали. Итак, совет праздновал. Какое событие? Разумеется, отсрочку, которую им давало отречение новой королевы. Конечно, Морикай передал информацию и о сестре правительницы, но та еще не вступила в возраст обретения Дайкаи, а значит, не могла считаться совершеннолетней и претендовать на трон. Да и кто знает, как оно там еще обернется, если в последнее время даже чистокровных зардов Дайкаи принимали далеко не всегда. То что уж говорить о полукровках, а в данном случае степень чистоты крови еще ниже. По крайней мере, Морикай упоминал, что когда-то сбежавшая королева приходится девочкам-бабушкой. Крови зардов на четверть. Возможно, наследие и не проявится. На то они и уповали. В общем, совет ликовал. А я терпел. Да и что мне оставалось делать? Переехать временно в пригородное имение, как поступил отец? Не могу, занятие. Мне и так приходится пропускать половину всех общих дисциплин. И если вдруг запущу остальные, то точно не выплыву. А уж тогда моя матушка приложит все усилия, чтобы выяснить, чем это таким важным занимался ее сын. Словом, мне пришлось остаться. К сожалению. Наблюдать, как постепенно все свободнее и легче себя чувствуют первые лица государства, это не по мне. Возможно, народ и думает, что эти, так сказать, старшие и радеют о его благе. Но на самом деле... Ох, что там на самом деле, мне знать не положено, а потому я и не в курсе. Своих тайн хватает, по самое не могу. К утру третьего дня моя голова стала не просто неподъемной, а еще и удивительно звенящей. По крайней мере, мне все время казалось, что я не заметил, как мне на голову надели жестяное ведро и от души лупанули по нему половником. В общем, состояние далекое от идеала. Наверное, поэтому я не сразу заметил, как стихли привычные разговоры в классе. «Лир?» Кто-то неуверенно коснулся моего плеча, пытаясь привлечь к себе внимание. «Да», – механически откликнулся я, поднимая глаза. В шаге от меня стояла Аданика, золотая леди. На миг я даже забыл, как надо дышать. Ожившее совершенство, мечта всей жизни стояла в шаге от меня. Она обращалась ко мне. «Лир, это правда, что у тебя дома сейчас зависают все старшие?» Девушка смотрела на меня, забавно щуря карие глаза. Чувствуя себя не в своей тарелке, я быстро оглядел класс. Ох, зря я это сделал. Оказывается, все это время мы с Аданикой были центром внимания. Впрочем, этому и не стоило удивляться. Наша золотая леди была очень популярна. И не только в классе. Во всей академии сложно было найти вторую такую. «Ну да», – скомканно ответил я, уже не зная, куда деваться от чужих глаз. Не привык я к этому. «То есть это правда? А может, ты тогда пригласишь девушку в гости? Мне просто ужас, как хочется увидеть первых лиц государства в неформальной обстановке». Я удивленно смотрел на просящую мордочку Аданики. До этого момента она не только со мной не разговаривала, но даже, казалось, и не замечала, что я существую в одном пространстве времени вместе с ней. Но даже осознавая, что совсем не я был причиной ее интереса, я чувствовал себя польщенным. И мне хотелось сделать все возможное, чтобы в следующий раз она улыбалась только для меня. «Разумеется, приходи», — только и смог произнести я. «Правда?» «Спасибо! Тогда после занятий?» Я кивнул, окончательно сдавшись перед очарованием этой девушки. Как-то сразу забылись и дополнительные лекции, которые я посещаю вместе с общенаучным потоком, и Аза, ждущая меня в пещере, и даже все еще не вылупившаяся Руби. А ведь ее-то жизнь все еще зависела от моей заботы. Да, разумеется, после занятий, глупо улыбаясь, заверил я девушку своей мечты. Все оставшиеся уроки я провел в ожидании конца учебного дня. Едва ли не впервые за все время моего нахождения в академии я не только не слушал лекции, но даже и не пытался запомнить основные положения для последующего самостоятельного разбора темы. Все мои мысли были заняты Аданикой. Самая красивая девушка академии и вдруг сама подошла ко мне. Не верилось. Я даже мечтать не смел, а тут такое... Наверное, это и есть счастье. Эйфория, которая затапливает сознание и ослепляет разум. Когда башенные часы отбили время окончания последнего на нашем факультете урока, я уже сгорал от нетерпения и предвкушения. «Свидание с девушкой твоей мечты, разве это не повод для радости?» Взглядом проводив Аданику до женского холла, я направился на мужскую половину. Она словно бы невзначай бросила, что будет меня ждать. У главного входа. Разве я могу отказать такой девушке? Влетев в раздевалку, я сбросил все лишние вещи в свой ящик и выудил из его недр, заброшенную за ненадобностью в самый дальний угол, денежную карту. Как-никак с дамой пойду. В общем, надо быть готовым ко всему. Но моим планам на вечер в обществе Аданики не суждено было осуществиться. Стоило мне только закрыть свой ящик, как на меня откуда-то сверху прыгнуло нечто белесое. Отскочив от угрозы на добрых 3 метра, я с удивлением узнал в этом неведомом чудовище Азу. Прозрачно-белая Дайкая смотрела на меня раздраженно, почти зло щуря серые глаза. «Ты где шлялся?» Чужое недовольство огненной волной пронеслось у меня в голове. Ох, не привык я к ментальному общению. Да и Аза не моя Дайкая, а потому связь с ней идет со скрипом. По крайней мере, мне почти неприятно слышать ее. Словно кто-то наждаком водит по оголившимся нервам. «Аз, у меня вообще-то учеба». «Раньше ты себя ею что-то не утруждал? Особенно той ее частью, что идет на факультете искусств!» Негодующе произнесла Дайкая все так же мысленно. Видимо, сильно я ее разозлил. Знать бы еще, в чем я провинился перед ней. «Аз!» «Нет, ты меня дослушай! То, что перед тобой вертит хвостом эта девка, еще не повод бросать все, чего мы достигли, это раз! Руби, коли ты все-таки решил ее впустить в этот мир, необходимо раз в сутки впитывать твои эмоции, это 2! И, наконец, 3! Практически у наших ворот королева, а ты тут прохлаждаешься!» «Стоп! Какая королева?» Я озадаченно уставился на алмазную Дайкаю. «Как какая? У тебя их много, что ли? Наша, разумеется!» Мгновенно приняв человеческую форму, Аза возмущенно посмотрела на меня и скрестила руки на груди. Смотрелось это да нельзя забавно, но вот улыбаться почему-то не тянуло. «И чего ты хочешь добиться от меня?» Растерянно спросил я, все еще не понимая, как отказавшаяся от власти королева может появиться у нас на пороге. Она же должна быть в центре Светлых Земель, а от них до Зардианских гор практически 2 недели пути. А если учесть, что сейчас зима и дороги местами занесло по самые елки, выходит, оказаться здесь она может только в том случае, если внезапно отрастет крылья. И то не факт. При -20, а значит, на высоте будет раза в 1,5-2 прохладней, особо не полетаешь. Даже Дайкаи в такое время предпочитают не высовываться лишний раз из дома. «Разумеется, участие!» «Участие в чем?» – осторожно поинтересовался я. «Во встрече, конечно!» «Ох, и почему из нее вечно все приходится вытягивать по слову?» «И кто эту встречу организовывает, при условии, что совет 3-е сутки, оплакивает нашу потерю?» «Что-то уж слишком радостно они ее оплакивают!» Едва слышно пробормотала Аза, но я услышал. «Кстати, а ты откуда про королеву знаешь? Про ее визит даже совет не слышал. И да, это показатель. потому что на наших землях ничего не может произойти без ведома хотя бы одного из членов этой организации. По крайней мере, не думаю, что если бы они знали о ее приезде, они бы вели себя так. Аза покраснела. Нет, действительно, ее прозрачно-белая кожа чуть заметно порозовела на щеках. Я даже на мгновение забыл, о чем мы беседовали. Настолько необычным было это зрелище. Да, слышала. Аза. Хорошо, хорошо. Остальные сказали. А они откуда знают? Осведомился я. Лир, ну придумай уже что-нибудь сам. Не мучай ребенка. О том, что это дитя в действительности старше меня раза так в 4, а то и поболее, она, разумеется, забыла. Ас, если ты рассчитываешь на мою помощь, то лучше говори все сразу. Я с тобой играть не буду. Не хочешь со мной считаться – не надо. Мы с тобой не связаны, так что можем в любой момент разлететься, разбежаться. Сурово произнес я. Сейчас и правда готовый порвать с ней раз и навсегда. Не знаю, будет ли у меня свой дайкай и как у нас с ним все сложится, но в любом случае потакать я никому не собираюсь. Ибо они же первые перестанут меня уважать за излишнюю мягкотелость и послушность. Хорошо. Мы все связаны воедино. Я имею в виду дайкаи. Что знает один, знают все. Надзиратели. Со странным пониманием произнес я. Страховка. Сухо поправили меня. Но лично я особой разницы в этих понятиях не видел. То есть о скором прибытии королевы знают все дайкаи? Спросил я, решив на время отложить вопрос о функциях наших дракош. «Да». Все так же сухо ответствовала Аза. Сейчас она совсем не была похожа на ребенка. «И кроме вас, никто об этом не знает?» «Никто. В данном деле лучше перестраховаться. Одну королеву мы уже по вине совета потеряли». «Что это значит?» Я сразу же насторожился. О ком шла речь, я понял без лишних уточнений. Но вот эту историю нам представляли несколько в ином свете. По крайней мере, совету в вину ничего не ставили. Скорее восхваляли на все лады, ведь выжили мы только благодаря их грамотной политике. Не закрой они тогда границы, и светлые без особого труда смели бы и нас тоже. Ведь вся наша сила заключена в королеве. Без нее мы всего лишь еще один народ, не более того. Ничего, Лир. Это дело прошлое, а нам сейчас надо сделать все возможное, чтобы не допустить подобного в настоящем. Совет надо ставить перед фактом, имея за спиной пару-тройку козырей. Подожди, то есть Дайка и старших тем ничего не сообщили? Окончательно запутавшись в происходящем, спросил я. Ведь все считают, что Дайка и не способны ничего утаить от своего хозяина или соврать. Но если это ложь... Как она там сказала? Страховка? Богиня, страховка от чего? Ох, боюсь, этот ответ мне может и не понравиться. Сильно так не понравится. До смерти. Прекрати думать всякие гадости! Раздраженно одернула меня Аза. Нет, не сообщили, потому что разворачивающиеся сейчас события уже никак не попадают в рамки обычных. Вот и решения мы принимаем соответствующие. Ясно. Будем считать, что я во все поверил. Ладно, пойдем тогда уже встретим эту твою королеву. Где там, ты говоришь, должно произойти это радостное мероприятие? Аза сразу же просияла. Ну как же, я наконец все осознал, проникся и следую за ней шаг в шаг, словно слепой щенок. Какая же она все-таки забавная, эта девочка-дракончик. Кстати, вот интересно, а можно ли ее считать настоящим драконом? Или нет? Задумавшись над этим, в некотором роде философским вопросом, я совершенно забыл об Аданике. А когда вспомнил... Ох, это ж надо было так глупо упустить, возможно, свой единственный шанс.